Из дневника Коломбины. Ребусы. Все-таки мне ужасно повезло, что я уйду из жизни в год, являющийся собой рубеж между старым и новым веком. Я словно бы заглянула в приоткрывшуюся щелку и не увидела там ничего, заслуживающего моего внимания настолько, чтобы открыть дверь и войти. Я остановлюсь на пороге, взмахну крыльями и улечу. Ну вас с вашими синематографами, самоходными экипажами и туниками. А-ля Крикью, по-моему, чудовищная пошлость. Живите в 20 веке без меня. Уйти и не обернуться. Это красиво. Кстати, о красоте. Наши очень много о ней рассуждают и даже возводят ее до высоты абсолютного мерила. Я, в сущности, придерживаюсь того же мнения. Но тут вдруг задумалась, кто красивей. Проспера или Гензи. Они, конечно, очень разные, и каждый в своем роде эффектен. 9 женщин из 10, вероятно, скажут, что Гензи интересней, да к тому же и много моложе, хотя он тоже сильно пожилой, лет 40. А я без малейших колебаний предпочту Проспера, потому что он значительнее. Когда я с Гензи, мне спокойно, ясно, иногда бывает и весело, но трепет без конца охватывает меня лишь в присутствии дожа. В нем есть волшебство и тайна, и это весит побольше, чем внешняя красивость. Хотя в Гензи, конечно, тоже немало загадочного. В течение нескольких дней он 3 сыграл со смертью в рулетку, если считать первых 2 на револьверном барабане, и остался жив. Поистине поразительная история с медицинской каретой, по случайности проезжавшей вдоль бульвара в тот самый момент, когда Гензи лишился чувств от отравленного вина. Очевидно, все дело в том, что в этом человеке слишком много жизненной силы, а расходует он ее скупо, держит себе. Вчера заявил: «Я не возьму в толк, Коломбина, с чего это вам белый свет так уж не мил? Вы молоды, здоровы, румяны, да и натурой вполне жизнерадостны, хоть и напускаете на себя инфернальность». Я ужасно расстроилась. Здорова, румяна и только? С другой стороны, как говорится, нечего на зеркало пенять. Он прав, мне не хватает утонченности и гибельности. И все же, с его стороны говорить такое было очень неделикатно. «А вы сами», – парировала я, – «вы, помнится, так возмущались дожем и даже грозились разогнать весь наш клуб, а сами все ходите и даже вон травиться пытались». Он ответил с серьезным видом: «Я обожаю все таинственное. Тут, милая Коломбина, чересчур много загадок, а у меня от загадок начинается рот чесотки. Никак не успокоюсь, пока не дойду до подоплеки». И вдруг предложил: «А знаете что? Давайте порешаем этот ребус вместе. Насколько мне известно, других занятий у вас все равно нет. Вам это будет полезно. Глядишь, в разум войдете». Мне не понравился его менторский тон, но я подумала про необъяснимое самоубийство Офелии, вспомнила Лорелию, без которой наши собрания словно утратили половину красок. Да и верно, сколько можно сидеть в 4 стенах, дожидаясь наступления вечера. «Хорошо», — сказала я, — «ребус так ребус. Когда начнем?» «Да прямо завтра. Я заеду за вами в 11. А вы уж будьте любезны к этому времени стоять в полной маршевой готовности. Не пойму одного, влюблен он в меня или нет. Если судить по сдержанно насмешливой манере, нисколько. Но, может быть, просто интересничает, действует в соответствии с идиотским поучением: чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Мне, конечно, все равно, ведь я люблю Проспера. А все-таки хотелось бы знать. Взять завтрашнюю экспедицию, зачем она ему? Вот где истинная загадка. Ладно, пускай господин Гензи решает свой ребус, а я решу свой». На завтра в 11 отправиться не получилось. И вовсе не из-за того, что хозяйка квартиры проспала или, скажем, не успела приготовиться. Напротив, Коломбина поджидала принца Гензи в совершенной готовности и полном снаряжении. Малютка Люцифер был накормлен, напоен и пущен пошуршать травкой в большом фанерном ящике. А сама Коломбина надела новый впечатляющий наряд, бедуинский бурнус с бубенчиками, полночи их пришивала. Его японское высочество туалет вежливо похвалил, но попросил переодеться во что-то менее броское, сослался на особую деликатность миссии. Стало быть, сам и виноват, что припозднились. Коломбина с отвращением обрядилась в иркутскую синюю юбку с белой блузкой и скромненьким серым жакетом. На голову надела берет, не дать не взять курсистка. Только очочков не хватает. Однако Гензи, бескрылый человек, остался доволен. Он пришел не один, а со своим японцем, с которым у Коломбины на сей раз состоялось формальное знакомство с бесконечными поклонами и расшаркиваниями со стороны господина Массы. Когда Гензи представлял своего пятницу, назвал его наблюдательным, сметливым, да еще и бесценным помощником, азиат приосанился, надул свои гладкие щеки и сделался похож на старательно начищенный самовар. Втроем уселись в пролетку, причем Коломбину, будто какую-нибудь королеву Викторию, подсаживали под оба локтя. «Мы куда? Кафелии?» – спросила она. «Нет», – ответил Гензи, назвав извозчику знакомый адрес. «Басманная. Доходный дом общества «Великан». Начнем с Савадона. Мне не дает покоя зверь, что завывал в ночь самоубийство». При виде серой пятиэтажной громады девушке стало не по себе. Она вспомнила железный крюк и обрезок свисавшей с нее веревки. Однако Гензи направился не в левый подъезд, где находилась квартира покойного Никифора Сипяги, а в правый. Поднялся на самый верх, позвонил в дверь с медной табличкой «А.Ф. Стахович, живописец». Коломбина вспомнила, что об этом человеке, соседе Авадона, упоминал дворник, который принял Люцифера за зеленого змея. Дверь открыл молодой человек, чуть не до самых глаз заросший огненно-рыжей бородой, не всякого сомнения, сам живописец, в халате, сверху донизу перепачканный красками и с потухшей трубкой в зубах. «Тысяча извинений, Алексей Федорович!» Учтиво приподняв цилиндр, Гензи уже и имя и отчество успел разузнать. «Вот какой дотошный! Мы друзья вашего соседа, безвременно усопшего господина Сипяги. Хотим постановить картину прискорбного события». «Да жалко студиоза!» – вздохнул Стахович, жестом приглашая войти. «Я, правда, его почти не знал. Сосед через стенку – это не то, что дверь в дверь. Заходите, только осторожней, у меня тут хаос». Насчет хаоса он выразился чересчур мягко. Квартирка, в точности такая же, как и у Авадона, только зеркальной планировки, была сплошь заставлена рамами и холстами. Под ногами валялся всякий мусор, пустые бутылки, какие-то тряпки, сплющенные тюбики из-под краски. Комната, где у Авадона находилась спальня, служила Стаховичу студией. Подле окна стояла недоконченная картина, которая изображала обнаженную на красном диване тело Ню. Было тщательно прописано, голова пока отсутствовала. А у противоположной стены располагался тот самый диван, действительно накрытый красной драпировкой, и на диване действительно полулежала совершенно раздетая девица. Она была курносая, конопатая, с распущенными соломенными волосами, на гостей взирала с ленивым любопытством и не сделала ни малейшей попытки прикрыться. «Это Дашка», кивнув на натурщицу художник. «Лежи, Дуня, не шевелись. Я с тебя с таким трудом разложил, как надо. Они пришли справиться насчет того дурачка из-за стенки, что повесился. Сейчас уйдут». Протянула Дашка, она же Дуня, шмыкнув носом. «Это который чуть что кулаком стучал, чтоб ругались потише? Он самый». Тут выяснилось, что принц Гензи ужасно старомоден и целиком находится во власти филистерских предрассудков. При виде голой натурщицы он ужасно сконфузился, отвернул голову на 180 градусов и стал заикаться вдвое больше обычного. Коломбина снисходительно улыбнулась. Проспера на его месте и глазом бы не моргнул. Японец Масса, правда, тоже нисколько не смутился, уставился на лежащую девицу, одобрительно подсокал языком и изрек: «Красивая барсня, кругленькая и ноги торстые». «Масса», — покраснел Гензи, — «сколько раз тебе объяснять, перестань пялиться, у нас не Япония». Однако Дуня, реплика японца, была явно польщена. «Что вас, собственно, интересует?» – спросил живописец, поочередно оглядывая каждого из посетителей прищуренным взглядом. «Я ведь и в самом деле его совсем не знал. Ни разу у него не был. Он вообще производил впечатление буки. Ни компании, ни гулянок, ни женских голосов. Прямо отшельник». Он, бедненький, на личность уж очень хорош был, вся рожа в черях, — подала голос Дуня, почесывая локоть и глядя на Масу. А женским полом очень даже интересовался. Бывало, встретил у подъезда, прям обшарит всю глазенками. Ему бы побойче быть, так и понравился бы сумел. Чири они от одиночества, а глаза у него были хорошие, грустные, такие и цветом, как васильки. «Молчи, дура!» — прикрикнул на нее Стахович. «Тебя послушать все мужчины только и думают, как до твоих телес добраться. Но она права, он застенчив был, слова не вытянешь. И правда, очень одинокий, неприкаянный. Все бубнил что-то по вечерам, что-то ритмичное, вроде стихов. Иногда пел, довольно немузыкально, больше малороссийские песни. Перегородки тут дощатые, каждый звук слышно». Все стены комнаты были увешаны набросками и этюдами, по большей части изображавшие женский торс в разных ракурсах и расположениях, причем при некоторой наблюдательности нетрудно было заметить, что материалом для всех этих студий послужило тело Дашки Дуни. «Скажите, — поинтересовалась Голомбина, — а почему вы все время пишете одну и ту же женщину? Это у вас стиль такой? Я читала, что в Европе теперь есть художники, которые изображают только что-то одно – чашку или цветок в вазе, или блики на стекле, стремясь добиться совершенства». «Какое там совершенство?» – Стахович повернулся, приглядываясь к любознательной барышне. «Где достать денег на других натурщиц? Взять вот, к примеру, вас. Вы ведь мне из одной любви к искусству позировать не станете?» Колумбине показалось, что его прищуренный взгляд проникает ей прямо под жакет, и она поюжилась. «А силуэт у вас интересный, линия бедер просто пленительная, и груди должно быть грушевидные, немножко асимметричные, с большими ореолами. Я угадал?» Маша Миронова от этих слов, наверное, помертвела бы и залилась густой краской, а Колумбина, не дрогнув, и даже улыбнулась. «Позвольте, сударь, как вы смеете говорить подобные вещи?» В ужасе вскричал Гензи, кажется, готовый немедленно ступиться за честь дамы и разорвать оскорбителя на кусочки. Но Колумбина спасла живописца от неминуемого поединка, сказала самым невозмутимым видом. «Не знаю, что такое ореолы, но, уверяю вас, груди у меня совершенно симметричны, а насчет грушевидности вы не ошиблись». Наступила короткая пауза. Художник рассматривал талию смелой девицы. Гензи утирал лоб батистовым платком. Масса же подошел к натурщице и протянул ей вынутый из кармана леденец в зеленой бумажке. «Ландриновый?» – спросила Дашка Дуня. «Мерси». Колумбине представилось, как Стахович, ставший мировой известностью, приезжает в Иркутск с выставкой. Главное из полотен «Ню» – соблазненная Колумбина. Тот-то скандал будет. Пожалуй, об этом стоило подумать. Однако художник смотрел уже не на нее, а на японца. «Какое потрясающее лицо!» – воскликнул Стахович. И волнением потер руки. «И не сразу разглядишь, сколько блеска в глазах, а эти складки – Чингисхан, Тамерлан. Послушайте, сударь, я должен непременно написать ваш портрет». Колумбина была задета. «Значит, у нее интересен только силуэт, а этот сопящий азиат, у него Тамерлан?» Гензи тоже уставился на своего камердинера с некоторым изумлением. А Масса нисколько не удивился, только повернулся боком, чтобы художник смог оценить его приплюснутый профиль.